Глава третья. Уже стемнело, когда мы подъехали к моему дому. Это временное пристанище я предпочла всем другим, по крайней мере, на короткий срок. Выйдя, Сергей осмотрел изъеденный пулями кузов машины. «Не везет мне на Мерседесы, а такая была конфетка», – с горечью заметил он. После того, как на него совершили покушение, Сергей ни словом не обмолвился о тех четверых, кого мы потеряли. Тем более, что одним из них был Османов, его лучший друг. Я не понимала, почему он заменил его мною и так откровенничал с человеком, которого узнал только вчера, а Османа отстранил от себя. Мобильный телефон мы захватили с собой. Тети Милы дома не было. Наверное, пьет чай и болтает с соседкой по лестничной площадке. Занавесив окна, я включила освещение. «Неудобно как-то. Мне бы не хотелось стеснять тебя», – извиняясь, сказал Баранов. «Никаких стеснений. Мне ведь положено днем и ночью следить за твоей безопасностью. А раз так, устраивайся поудобнее и чувствуй себя как дома». Я достала полотенце и дала ему свой банный халат. «Ничего», – улыбнулся он и отправился в ванную. Я пошла на кухню приготовить ужин и по-спартански перекусить самой. Минут через 15, приняв душ, Баранов вышел и удалился в мою комнату. Легкий ужин, как мне представлялось, был готов, но я бы не сказала, что получился он очень уж легким. Яичница с салом, нарезанная колбаса на тарелке, сдобный хлеб, на столе банка вишневого варенья, только что открытая. Я направилась в комнату позвать Сергея, а заодно и посмотреть, что он там делает. Сергей с интересом рассматривал неплохую коллекцию видеокассет, маленькую мою гордость. Он стоял спиной ко мне. Подкравшись незаметно для него, я спросила: «Нашел что-нибудь стоящее?» Он повернул голову. «Я не люблю кино, честно признаюсь. Жизнь бывает намного интереснее, правда, и опаснее. Книги – вот моя слабость. В зале есть прекрасная библиотека. Там не только детективы, которые обожает тетя Мила», – предупредила я. За столом мы молчали. Я изредка позволяла себе взглянуть на него. Выпив крепкого кофе, он отодвинул чашку. «Еще налить?» – спросила я. «Нет, спасибо». Облокотившись на стол и опустив голову, после непродолжительного молчания он произнес: «Вот и Османа со мной нет. Вы давно друг друга знали? Еще при старом режиме познакомились. По тем временам дела не очень чистые. Покупка, продажа, обмен. Валютные махинации, одним словом. Он мне почему-то доверял, я ему. Но сколько веревочки не виться, рано или поздно загребут. Взяли его с большим количеством наличности. Меня за собой не потянул. Почки себе в колонии застудил. Когда вышел, я уже ждал его. С благодарностью принял. Мне повезло, и я решил поделиться с ним. Сделал шефом своей немногочисленной службы безопасности. Как разбогател, и говорить не стану». Наверное, с час сидели мы на кухне и разговаривали. Вернее, он говорил, а я слушала с большим интересом. Но, к сожалению, рассмотрев все версии, мы так и не смогли с достаточной точностью сказать, Кому было выгодно начать охоту за ним? Когда вернулись в комнату, то почувствовали, что нас обоих неотвратимо тянет друг к другу. Может, всему причиной совместно перенесенный стресс, а может, что-то большее. Я не могу сказать с уверенностью. Иногда мне казалось, что за это короткое время я узнала о нем все, а иногда будто вижу в первый раз. Одета я была для удобства передвижения в брючный серый костюм и светлую блузку. Сергей дрожащими руками помогал мне освободиться от надоевшей дневной одежды. Пистолет я положила на стол, поближе к себе, на всякий случай. Упали на кровать. Целовался он со знанием дела, но я тоже не уступала ему. Так продолжалось долго, и мы уже готовы были перейти к более активным действиям, но вдруг мое чуткое ухо уловило, как открывается входная дверь. Черт! Что ж так не вовремя-то? Вскочив, я схватила со стола ствол. «Женечка, ты дома?» – услышала голос тети Милы. «Да, это я, но не одна». «С молодым человеком?» – спросила она. Изредка меня мучили сомнения, кто же из нас двоих служил в разведке. «Я вам помешала, сейчас пойду прогуляюсь». «Даже не думай, я тебя никуда не отпущу на ночь глядя», – ответила я извиняющейся тете Миле. Застегивая на ходу блузку, вышла в коридор и буквально за руку оттащила тетю Милу от двери. Потом представила ей Сергея Баранова, сказала, что работаю сейчас на него. Быстро познакомившись, они весь вечер болтали обо всем подряд. Сергей мог найти общий язык с кем угодно. Тетя Мила очень отлично разбиралась не только в детективной литературе. Ей также были хорошо знакомы труды Ницше, Шопенгауэра и многих других выдающихся мыслителей. Они так бы и провели всю ночь вместе, попивая кофе и совсем позабыв про меня. Но помешал телефонный звонок, адресованный Сергею. Взяв трубку сотового, извинившись, он вышел в коридор. Затем подозвал меня и сообщил, что звонил его хороший знакомый, который помог бы нам в расследовании дела. На завтра он назначил Сергею встречу в 3 часа дня в закусочной одного супермаркета. Специально прислушиваясь, я несколько раз отметила, как Сергей называл звонившего капитаном. Кафе располагалось на первом этаже большого торгового павильона. Стайка потенциальных покупателей и просто зевак в этот воскресный, немного прохладный день, погода преподносила сюрпризы с завидным постоянством, сновали из зала в зал, поднимались и спускались на эскалаторах. Место было выбрано крайне неудачно. Убийцы могли, слившись с массой людей, подкрасться незамеченными. Но встречу назначала не я и даже не Баранов. Его друг из правоохранительных органов сам выбрал место и время. Придется полностью рассчитывать только на себя. В 3 часа мы были у кафе. У широких окон, прикрытых полностью опущенными жалюзи от вездесущих лучей солнца, стояли пластиковые столики и стулья, за которыми сидели, быстро перекусывали булочками и сосисками и, запивая их кока-колой, счастливые покупатели. Другие неторопливо пили пиво или ели мороженое. Капитан, как назвал его Сергей, общаясь по телефону, уже находился там. За столиком больше никого не было. Перед капитаном лежала папка. Наверное, какие-нибудь важные документы, которые он хотел показать лично моему подопечному. Встретиться со мной он наотрез отказался, поэтому пришлось ехать вдвоем. На лице этого человека средних лет, ничем не выдающегося и неприметного среди других, прочно прописалась хроническая усталость, вечная бессонница. Трехдневная щетина лишь дополняла картину. Когда мы подошли, человек даже привстал, приветствуя Баранова. «Здорово, Эльдар! Разреши тебе представить Евгения Охотникова. Мой самый доверенный человек, высококвалифицированный специалист», – представил он меня, своего телохранителя. «А это Эльдар Бочанов, капитан нашей доблестной милиции», – закончил Сергей официальную часть. «Давай без фамилий и без званий», – предупредил тот, из-под лобья взглянув на меня и поздоровавшись кивком головы. «Имя татарское, наверняка это и есть тот, о ком говорил Баранов на даче». Все схвачено, за все заплачено. Я села спиной к закрытым окнам, чтобы держать в поле зрения весь зал. По правую руку, поудобнее, откинувшись на спинку стула, уселся Сергей. По левую, соответственно, мент. «Ну, как продвигается дело?» – раздраженно спросил Сергей. «За что только я вам всем плачу?» «Ты мне не платишь. Твои деньги мне не нужны», – с презрением процедил Бочанов. «Вот как заговорил», – прорычал Баранов, все больше заводясь. С минуту они с ненавистью смотрели друг на друга. «Троих, тех, что нашли на месте покушения», заговорил Эльдар, прерывая злобное молчание. «Опознать невозможно. Тела сильно обгорели. Вернее, то, что от них осталось. Баба твоя постаралась», – шепнул ему почти на ухо. Я сосредоточенно наблюдала за происходящим вокруг нас, но не могла пропустить этой фразы. «Можете не шептаться, я все прекрасно слышу». Вопрос стоял однозначно. Либо они, либо мы. Может, вы еще что-нибудь обнаружили? «Автоматы новой модели. По своему внешнему виду близкие к немецкому «Скорпиону». Некоторое время помолчав и перелистав страницы дела, ответил Бочанов. «На запястье у одного браслет был в виде четок». После этих слов ужасная догадка, которая ну никак не могла оказаться реальностью, повергла меня в шок и заставила нервно поежиться. Мне стало не по себе. Во-первых, оружие, у которого даже не было еще названия, только код А-404, было новейшей разработкой отечественных конструкторов и широко использовалась нами на различной сложности заданиях. Во-вторых, но это скорее личное и, может быть, всего лишь предположением, у Кочергина, которого совсем недавно упомянул при встрече Игорь Мезенцев, были такие четкие. Он хвастался, что снял их с убитого им чеченского снайпера. В ту пору, до того, как попасть в разведку, он служил в спецназе. А эти ни с кем не церемонились, ни с живыми, ни с мертвыми. Меня все время не покидало ощущение того, что за нами кто-то следит. Теперь я знала, кто. Парень в черных джинсах и сером пиджаке, отиравшийся у витрины канцтоваров. Черные очки скрывали его глаза, но я почувствовала пристальный взгляд поверх них. Я бесцеремонно уставилась на него. Он вырвал сзади из-за пояса пистолет и открыл огонь. Все произошло очень стремительно. Успев накрыть собой Сергея, я повалила его на пол. Послышался звон разлетающегося стекла, потом крики напуганных людей. Бочанов начал отстреливаться из своего табельного ствола, но наемник оказался точнее. Рядом упал сраженный на повал капитан. Поднявшись, мы начали продвигаться к выходу так быстро, как это было возможно. В дверях образовалась давка, что было нам на руку. Я старалась не думать в этот момент о людях, которые могли попасть под пули. Меня волновала безопасность клиента. Воспользовавшись ситуацией, мы все-таки протиснулись сквозь толпу на улицу. Высадив окно, предварительно расстреляв его, преследователь кинулся вдогонку. Забравшись в машину прежде, чем он настиг нас на стоянке, и набрав скорость буквально сразу, я ринулась вперед, оставляя на асфальте черный смазанный след покрышек. Они очень нервничают, раз решили действовать в открытую, да еще среди бела дня. Два покушения за два дня. Это уж слишком. Видимо, чем-то Баранов им жутко насолил.